Так, я вам прочту, значит, такую вещицу, которая все-таки читается минут... Она читается минут 20, поэтому тут терпение нужно. Да, в общем, будем сейчас сидеть до... Ну, это я не знаю, как пойдет, потому что все-таки можно искать. Значит, вещь называется «Духовка». Во вторник шел в поселок за хлебом, вижу на пригорке со спины. Я еще Лене заметил, вот мальчик кого-то дожидается. Фигурка запала сразу, гитара на шнурке через шею, как он ногу выставил. И неожиданно, назад идем, он еще не ушел. Здесь вижу в лицо. Я спросил спички, он не ответил, пошел на меня. Я еще не понял, почему идет, не отвечает. Или уличная манера. Он просто идет протянуть спички и сам спросил закурить. Сейчас, думаю, разойдемся, не увижу никогда. Разошлись, дальше что делать, не знаю. И простая мысль, вернуться, попросить на гитаре поиграть. И хорошо, я не один. Он начал сразу, голос только установился, песни, как они во дворах поют. Весь запас спел, больше задержать нечем. Я как-то дошел до дома, но когда один остался и поделиться не с кем, думаю, в Радугу, так, лишь бы идти, не сидеть на месте, прошел половину поселка и встречаю. Удивительно, хотел увидеть и увидел, хотя раз он недалеко попался, почему ему здесь и не жить. Я как будто гулял, от нечего делать, и думаю присоединиться. Ясно, что он просто так стоит. Он кивнул, я как будто хочу присмотреться к его игре, какие места зажимать на струнах. Долго ходим, разговора немного. Узнал, что учится, пойдет в 10 класс. И учится в школе для математиков на несколько человек со всего края. Не просто уличный мальчик, каста. Он на пригорке стоял, ждал приятеля Сережу, чемпиона по самбо. Тот хотел вернуться из города. Пока мы как будто бесцельно слоняемся вдоль фанерных домиков, попадаются девочки его лет, о чем-то обмолвятся с ним, я в стороне не мешаю. Стемнело, он говорит, пойдем к спортсменам. Пойдем. Не говорю, конечно, что не знаю спортсменов и никого здесь. Затруднение с разговором, когда о машинах или о песне, которую они все знают. У него разряд по плаванию. Тут я и понял, что когда недели три назад увидел, здесь по дачной улице шел мальчик с аквалангом и ластовой подмышкой. Ровесники шли с ним, девочки или дети. Я поразился тогда, как он красив и во взгляде бессердечность от красоты. Видел всего мгновение, только прошли мимо. Тут я понимаю, это он и был. Стемнело, сидим на скамейке у одного домика, он все время перебирает струны и напевает уличным голосом эти песни, блатные, жалостливые, про любовь. Из домика женщина попросила не петь. Мы пошли к открытой веранде столовой, там дежурная лампочка посередине невысоко, такой тусклый свет с большими тенями. Старуха сторожит с папиросой и две девочки с парнем. А девочки попадались, и мальчик тоже спрашивал у Миши, девок нет, и Миша засмеялся. Миша дал ему гитару, этот Толя с малороссийским выговором смешно и с чувством, не как Миша, запел с руганью через слово. Толя послал девочек за картами, я подумал, как хорошо, их четверо, и я лишний, не выяснится, что не играю. Эти девочки живут в домике рядом на дочери, что ли, заведующей столовой. Когда они вернулись, Толя увлекся пением, девочки одни со сторожихой сели в угол напротив с пасьянсом, а мы с Мишей слушали Толю и смеялись, уже объединены вниманием к пению. Песни у Толи были такие. Беспризорник подходит к кассе, хочет украсть билет. Его забирают, он говорит, граждане, как вы жестоки, граждане, сердца у вас нет. Вы забыли, что я беспризорник, зачем же меня обижать? Или в притоне оборванец убил моряка из-за пары распущенных кос.